Производственная сага. К моменту дефолта дом моделей в Бескудникове уже вырос в настоящую компанию по производству модной одежды. Коллектив разрастался, приходили технологи, портные. Елена постепенно решала проблему с кадрами, которая в индустрии моды стоит очень остро. Старые мастера не подходят, а новых нет. Здесь требуется совсем другой уровень работы, чем тот, к которому привыкли специалисты советской школы. А кроме них на рынке фактически никого и нет, потому что молодые конструкторы, портнихи, девушки, заканчивающие профильные техникумы, предпочитают идти работать офис-менеджерами, а не по специальности на производстве. Приходится выращивать свои кадры, долго и тщательно искать. В конце 90-х годов конкуренция была невысока, и нам удалось собрать самых лучших специалистов. У нас тогда делались такие обработки на тканях, что иностранцы удивлялись и говорили, что такие вещи должны стоить баснословных денег. Нигде в Европе такие обработки уже не делают, это экономически невыгодно. У нас очень сложные и многодельные вещи, и это направление эксклюзивности мы не оставляем и по сей день. В 1998 году компания «Ева» отшила первую большую массовку на фабрике в городе Орле. Тогда были запущены две коллекции. Одна в регулярных, другая в больших размерах. Именно эта массовка и позволила понять, куда двигать компанию дальше. Вещи от 52 до 60 размера буквально разлетались, тогда как регулярные размеры продавались достаточно долго. Это был переломный момент, который позволил наметить цели, развить стратегию. Год перед дефолтом был последним годом, когда наше предприятие поддерживал мой муж. Дальше мы пошли сами. Мы очень удачно отработали на весенней выставке «Мода Москвы». Тогда она была в самом расцвете. В тот год мы работали с совершенно невероятной скоростью. Продавали и тут же отшивали. Нам это позволило набрать некий стартовый капитал. Правда, тогда были ничтожные обороты – около 30 тысяч в месяц. Дефолт пережили тяжело, но наши неудачи – ведь залог наших будущих успехов. Тогда ушла именно та часть коллектива, которая психологически была не готова к развитию фирмы. Люди не смогли принять то, что небольшая семейная структура вырастет до значительного предприятия. Дефолт помог мне понять, как обращаться со своими собственными деньгами, где и как экономить, как требовать выполнения поставленных задач, понимать, где и какие ошибки допускаются. Мы научились считать деньги. Собственно, именно тогда и создали свой первый бизнес-план. За следующие 8 лет наши обороты увеличились в 10 раз. Для легкой промышленности это совершенно невероятные темпы. Каждый год мы опережали бизнес-план по объемам выпуска. Рынок давил на нас. Любая выставка, в которой мы участвовали, давала приток новых оптовых клиентов. Товара не хватало, он всегда был в дефиците. Так что на первых порах своим успехом мы скорее обязаны рынку, чем самим себе. Считается, что беда российского модного рынка в отсутствии производственных мощностей. Как вы обошли эту проблему? А мы ее не обходили. Вопрос с фабриками очень тяжелый. Нет специального оборудования, кадров. Мы воспитываем фабрики под себя. Иногда вынуждаем их покупать определенное оборудование, если они хотят работать с нами. Где-то имеем собственное свободное оборудование, которое перемещаем с одной фабрики на другую. Работа идет постоянно. Просто так прийти на фабрику и получить готовое производство, которое будет работать на высоком европейском уровне, а от заказчика потребуется только принести лекало, невозможно. Вы работаете только с российскими фабриками? Пока да, и не видим для себя перспектив для выхода за рубеж. У нас очень много моделей, большие коллекции, и производить контроль качества своими силами за границей невозможно. Мы пока не располагаем такими человеческими ресурсами.